положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Как это понимать, что Царство Божие подобно зерну горчичному, подобно тому, как большой ветвистый кустарник вырастает из малого зерна горчичного? Что это значит? Вот что значит. Я уже говорил о словах Христовых: «Царствие Божие внутрь вас есть». Объяснял, что значит это слово Христа. Помните же хорошенько, что Царство Божие внутри вас. Уподобляя Царство Божие тому, как вырастает дерево из зерна горчичного, Господь изображает процесс, который происходит в душе человеческой, воспринявшей семя Слова Божия. О Слове Божием святой апостол Павел в послании к евреям сказал удивительные слова. «Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Много-много раз бывало, что одно слово Божие, одна фраза евангельская, услышанная добрым человеком, производила переворот в его душе. Приведу только один пример. Так произошло с одним из величайших святых Божиих, Антонием Великим. Был он человеком знатным, могущественным, очень богатым. Однажды услышал он в церкви слова евангельские: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим». Эти слова, это малое семя Слова Божия, произвело неожиданный переворот в душе его. Он немедленно пошел и исполнил слышанное в церкви. Он продал имение свое, которое было весьма значительно, и раздал нищим, а сам ушел на всю жизнь в дикую, ужасную пустыню. На нем сбылись слова «Слово Божие острее всякого меча обоюдоострого». Как же происходит процесс возрастания благодати в человеке, Царствие Божие внутри его, если воспримет он семя Слова Божия? Этот процесс подобен тому, который происходит, когда зерно закапывают в землю. Господь посылает дожди свои, свет и тепло солнца своего. Под благодатным воздействием Божиим возрастает и возрастает Божий злак. Это творится с Божией помощью. Также возрастает Слово Божие, воспринятое человеком. Возрастает как семя, воспринятое плодоносной и возделанной землей. Крайне важно, чтобы земля была плодоносной.